Глава 14. Я просыпаюсь, прижавшись носом к чему-то мягкому и теплому, пахнущему ветерком из леса Грим, когда он проносится мимо живой изгороди овечьего пастбища моей семьи, воздухом, чистым от зелени деревьев и резким от горной сосны. Закрыв глаза, я вдыхаю глубже и улавливаю более тонкие ноты, медовые и мускусные, как пчелиный воск, а также землистые, как кедровое масло, втираемое в кожу. Я вздыхаю, открываю глаза и вижу перед собой обнаженную грудь Акселя. Я подскакиваю и смахиваю слюну с уголка рта. Хенни шевелится, но не Аксель. Он спит, как убитый, и лежит на боку, все еще с повязкой на глазах. Концы шарфа запутались у него на лице, как будто он дрался с ними ночью. Мои пальцы так и чешутся пригладить их и заодно провести по волевой линии его подбородка. Там такая же теплая кожа, как и на всем остальном теле. Мой взгляд скользит по его телу и задерживается на мышцах на животе. Они рельефные и скользят под низко сидящий пояс его льняных брюк. Хенни шевелится, и я слегка вздрагиваю, отрывая взгляд от тела Акселя. Хенни. Я слегка толкаю ее, чтобы она проснулась. Тебе стоит переодеться, пока Аксель не проснулся. Сегодня ему понадобятся глаза. Ей не нужно повторять дважды. Я развязываю веревку, связывающую наши лодыжки, и она убегает, чтобы снять свое платье с ветки ясени. Клара! Через несколько секунд зовет она меня. Куст, за которым я вчера раздевалась? Да. Я ловлю себя на том, что вновь разглядываю Акселя. На его груди розовая отметина в том месте, где я прижималась к ней щекой. Она в форме половины сердца. Он исчез. Спустя 5 секунд до меня доходит смысл ее слов. Я смотрю туда, где должен быть куст, по другую сторону обугленных остатков нашего костра. Но его там больше нет. Внутри меня, словно расплавленный свинец, разливается ужасное чувство, что меня тошнит. Я медленно поворачиваю голову и оглядываю окрестности. Засохшая ясень и река все еще здесь, но все остальное выглядит иначе. За ясенем нет ни осиновой рощи, ни одинокой ивы на берегу реки, ни пурпурных болотных орхидей, выглядывающих из дикой травы. Фиора была права. Лес движется. А значит, моя карта, которая промокла в рюкзаке, но каким-то чудом сохранилась, и которую я вчера вечером разложила сушиться и закрепила камнями, чтобы ветер не унес ее, совершенно недостоверна. Нет, нет, нет. У меня перехватывает дыхание. Я потираю лицо руками и раскачиваюсь вперед-назад. Я думала, что нашла верную дорогу. Река была четким ориентиром. Я так и не поняла, какая это была река. В лесу Грим их целых 3. Но теперь уже никогда не узнаю. Как я найду тебя, мама? Как укажу дорогу домой? Что случилось? Голос Акселя, хриплый, сонный. Он смотрит на меня из-под повязки на глазах. Хенни ахает и бросается за ясень, чтобы продолжить переодевание в одиночестве. Я снимаю шарф с глаз Акселя и убираю его. Ты можешь снять его. Он замечает мое несчастное выражение лица и приподнимается на локте. Представляю, как я, должно быть, выгляжу. Красные круги под зелеными глазами, в которых угасла надежда. Темные волосы растрепаны. «Плохой сон?» — мягко спрашивает он. Я давлюсь невеселым смешком. «Если бы. Пусть это будет кошмаром, ведь сны заканчиваются, а я не могу проснуться». Я обвожу рукой лес. Он приоткрывает рот, осознавая, что изменилось за ночь. Вот как они стали потерянными. Я подтягиваю колени к груди. Мама, Зола, Фиора, каждый пропавший житель деревни. Я качаю головой, когда боль сжимает мое сердце. Почему я думала, что с нами этого не случится? Эй! Аксель садится и придвигается ближе, обнимая меня сильной рукой. Мы нашли реку. Это уже что-то. И она осталась на месте, пока мы спали. А значит, мы можем ориентироваться на нее. А еще мы можем пить и рыбачить, и не умрем от голода и жажды. Я пришла сюда не чтобы просто выжить. Он прижимает меня к себе. Клара, мы найдем твою маму. Я утыкаюсь головой в изгиб его шеи, чтобы он не увидел моих подступающих слез. Как? Представь себя на ее месте. В конце концов, она бы нашла одну из рек, как это сделали мы, и придерживалась бы ее по тем же причинам, что и мы. Я прикусываю губу, обдумывая его слова. Каждая из рек пересекается с другой в какой-то точке леса. На северо-западе река Снежка впадает в Бремен, а на юго-востоке Бремен впадает в Дроздобород. Именно. Реки станут нашим новым маршрутом. Если мы будем держаться их, то, наконец, найдем всех, кого ищем. Но Фиора была не около реки. Отмечаю я. Он пожимает плечами. Она была близко к одной из них. В любом случае, она не лучший пример. Мы все сочли ее не в себе. Из меня вырывается смешок, но я сразу же поджимаю губы. Фиора не виновата, что лес свел ее с ума. Может быть, я все еще могу спасти ее. Ее странные волосы и их магия должно быть каким-то образом связаны с проклятием. Если я смогу найти сорт из Фортуны и использовать, чтобы разрушить проклятие, возможно, волосы Фиоры станут нормальными, и она перестанет быть такой жестокой. Возможно, найти потерянных будет не так уж сложно. Соглашаюсь я. Большая проблема в том, что ни одна из этих рек не ведет обратно в лощину Грим. Как ты отведешь всех домой? Мы. Я бросаю на него пустой взгляд. Ты хотела сказать, как мы отведем всех домой? Я сказала... Я качаю головой. Да, конечно, мы. Я не рассказала ему о картах, предсказавших мое будущее. Он знает только про пронзённых лебедей, но не про полночный лес и клыкастое существо. Он не знает, что я должна умереть здесь. Он целует меня в макушку, и меня обдает теплом. Я зарываюсь пальцами ног в траву, борясь с желанием прижаться к нему поближе. Я напоминаю себе, что говорила Фиоре об Акселе. Мы просто хорошие друзья. Друзья, которые любят друг друга. Я не могу позволить его обаянию усилить мои чувства. Он предназначен для Золы, и по причинам, известным только судьбе, они нужны мне как пара, чтобы помочь в этом путешествии. «Мы зашли так далеко», — говорит он. «Мы придумаем способ, как справиться со всем остальным, когда доберемся до этого». Я закрываю глаза и представляю, что у меня есть еще одно желание и что мне не нужна книга судеб, чтобы исполнить его. Я хочу, чтобы Аксель оказался прав.